Ноября 10-го Преосвященный служил литургии у себя в Сретенском монастыре и после того взял иконы – Владимирскую и Иверскую, которые он увозил во Владимир и которые по возвращении в Москву временно находились в Сретенском монастыре, и с крестным ходом сопровождал Иверскую икону Божьей Матери и поставил оную в ее часовне. Через неделю или недели полторы спустя, когда в церквах поуправились, велено было служить благодарственный молебен, и после того целый день по всему городу трезвонили. Декабря 1-го был большой крестный ход. Николай Иванович Малиновский очень подробно об этом рассказывает. И кому же лучше и знать, как не секретарю Августина? Преосвященный осветил в этот день церковь Василия Блаженного, вероятно, от неприятеля тоже поруганную, и крестным ходом вышел на лобное место, с которого он говорил народу слово и кропил святою водой. Крестный ход, разделившись на три части, пошел обходить около Кремля, и целый день в Москве был трезвон. В ноябре месяце 1812 года приставился митрополит Московский Платон, жительствовавший в Вифании, где и был погребен на указанном от него месте. Как будто Господь медлил его от нас брать, чтобы был на земле праведник, молящийся во всеобщем бедствии. У Троицы и в Вифании неприятель не был. В народе говорили, что два раза Бонапарт посылал отряд, чтобы поразведать, нет ли войска нашего и казаков в Троицкой лавре и захватить лаврские сокровища. Но посланные никак не могли достигнуть до Троицы, потому что такой туман спускался на землю, что они и нехотя должны были возвращаться назад. Слышала я, что и в Савине монастыре, что возле Звенигорода, в 1812 году тоже все обошлось благополучно. В монастыре со своим отрядом квартировался тогда пасынок Бонапарта, сын Жозефины, Евгений Багарне, которому было ночное видение, и во сне сказал ему преподобный Савва, что если он не коснется монастыря и его имущества, то будет невредим и возвратится на родину благополучно. Тогда Багарне велел приставить караул к церкви, а церковь запер, ключи взял к себе и, кроме того, запечатал двери и повторил всей своей команде, что если кто-нибудь чего бы то ни было коснется в монастыре, то он тут же велит того расстрелять. И благодаря этой предосторожности в монастыре все осталось неприкосновенным. Мало того, принц Багарне такую возымел веру к преподобному Савве, что перед отъездом из монастыря просил себе от настоятеля его икону и благословение. Он оставил ее сыну своему и заповедал ему, что если ему случится быть когда-нибудь в России, чтоб он непременно побывал в обители преподобного Саввы и поклонился его святым мощам. И точно, лет 30 спустя, в 40-х годах, принцу Максимилиану Лихтенбергскому пришлось быть в Москве. Он вспомнил, что заповедовал ему отец, и благоговейно исполнил его благочестивое желание и при этом рассказал случившееся с его отцом. Находившиеся в Москве маршалы и главные начальники не так обращались с кремлевской святыней. Мощи святителя Алексия нашли вынутыми из раки, поверженными на пол и заваленными всяким хламом. В Успенском соборе тоже все раки были поруганы, кроме раки святителя Ионы, которая осталась неприкосновенную. Мощи святителя Филиппа лежали на полу, а в Архангельском соборе дохлая лошадь валялась в алтаре. Мощи святого царевича Дмитрия были спрятаны у брата священника Вознесенского монастыря во избежание поругания, а ручка всехвальной Ефимии нашлась от чего-то у одного столяра на Бутырках и была взята от него архиерейским секретарем Малиновским, который случайно об этом проведал и донес Преосвященному.